сжимаю тело внимательно. Где мы другим знать не обязательно. На них и так много время потратили. Наши чувства ни на что не похожие. Снова любовь, начинаем с прихожей мы. И снова оба этой ночью заложники. Продолжай, тебя много не может быть. Ты знаешь, я хочу тебя еще больше. Ты незаметно вызываешь зависимость. И запретить тебя себе невозможно. Изучай меня днем и ночью. Ты знаешь, я хочу тебя еще больше. Ты незаметно вызываешь зависимость. И запретить тебя себе невозможно. Изучай меня днем и ночью. Телу пройдись поцелуями. Это то, чего так долго ждали мы. И ночами теряемся без вести. Без тебя эту ночь мне не вынести. Наши чувства ни на что не похожие. Снова любовь, начинаем с прихожей мы. И снова оба этой ночью заложники. Продолжай, тебя много не может быть.